Глава 5. Алиса. «Господи, что я делаю?» Мотая головой, я стояла перед зеркалом шкафа и оценивала свой пятый лук. Как будто перед свиданием. А ведь Симон — самый что ни на есть обычный клиент, пусть и красавчик. И все равно это не повод, чтобы устраивать ристалище из тряпок, в результате которого моя комната выглядит так, будто взорвался шкаф с одеждой. Сама не знаю почему, но я казалась себе глупой. В выходные я совершенно не думала о сегодняшней встрече с Симоном и уж точно не представляла, что надену. Но с утра вдруг разнервничалась. Чтобы доказать этому парню, что я действительно профессионал, вот только не могу решить, который из нарядов лучше всего продемонстрирует мой профессионализм. Остановиться на прозрачном верхе, из-под которого выглядывают мои собственные тату и черный топ. Или скомбинировать джинсы бойфренда с чем-нибудь незатейливым, непрозрачным. Сопя, смотрю на свою кровать, где сложены 4 других варианта. Среди прочего, пуловер оверсайз, который я всегда ношу с черными колготками и ботинками. Или... Нет, я не буду переодеваться в 6-й раз. Хотя бы из принципа. Баста. И пока не передумала, быстро запихиваю все шмотки обратно в шкаф, хватаю с пола сумку и выхожу из комнаты. Мне навстречу из ванной выходит Лео, тоже готовая к выходу. На ней джинсы и свитер. В отличие от меня, она идет в универ. Красные волосы забраны в небрежный пучок. Взглянув на меня, она остановилась как вкопанная, собрав губы в трубочку, чтобы одобрительно свистнуть. «Обана! Секси! Это топ я еще не видела! Свидание после работы?» «Ну, приехали!» — пробормотала я и растерянно посмотрела на себя сверху вниз. Мне совсем не хотелось выглядеть так, будто я специально прихорашивалась. А если Лео так подумала, что при ближайшем рассмотрении в принципе понятно, то и Симон подумает то же самое. «Что такое?» Лео посмотрела вопросительно. «Ничего, все хорошо. Пойду-ка переоденусь». «Да зачем?» Наморщив лоб, она оглядела меня, начиная с черных кроссовок и до пробора на волосах. «Ты очень сексапильная, Лиса». «Спасибо, в этом-то и проблема». «Понимаю. Ты сознательно не хочешь выглядеть секси?» Я кивнула, мысленно покачав головой. «Веду себя как ребенок. Не все ли равно, что подумает Симон?» «Нет, не все равно, и это бесит. Еще и потому, что о нас, женщинах, чаще, чем о мужчинах, судят по внешности. Вот бы научиться одеваться без оглядки на возможную неверную интерпретацию». «Надень то, в чем тебе удобно, Лиса. Но этот топ я как-нибудь попрошу у тебя поносить». «Ты знаешь, где мой шкаф?» Кивнула я и вернулась к себе в комнату. Около 9:30 я, не сложив зонт, распахнула дверь ANK Innovation. Басти уже пришел, но на дверях по-прежнему висела табличка «Закрыто», потому что 9 еще не было. «Привет, Алиса». «Приветик, Басти». Я сунула зонт в подставку и поплелась в своих мокрых ботинках к стойке, где Басти попивала эспрессо, изучая график на сегодня. Мы обнялись, затем я сняла свое черное плюшевое пальто. «Это и есть скорая кавера помощь. Тип с придурочной татухой?» Басти показал на экран iMac. Точнее, на запись на 9 часов. «Скорая помощь? Придурочная тату? Что-то новенькое. Но поскольку у меня всего один клиент с каверапом, думаю, именно его шеф и имел в виду». «Да». Я произнесла это ровным голосом. При этом сердце колотилось как сумасшедшее. Ненавижу так нервничать. Во всяком случае, когда для этого нет настоящей причины. «Следующий сеанс вы еще не запланировали?» — спросил Басти, пролистывая расписание до декабря. «Нет, это пока что консультация». «Я на всякий случай зарезервирую 2». «Хорошая идея. Спасибо, Басти». Я прошла в комнату отдыха, повесила пальто и с сумкой на плече и чашкой кофе в руке вернулась на ресепшн, застав Басти за поеданием булочки. «Приятного». Он благодарно кивнул, а я отпила кофе. «Господи, как же хорошо. Все-таки кофеин — отличная штука». «Мне сейчас надо на часок отойти. Возьми телефон с собой на сеанс». «Ладно, возьму», — ответила я, не отнимая губ от чашки. «Можешь прикинуть, сколько продлится ваша консультация?» Я пожала плечами. «Нет, не могу». Некоторые приходят и сразу знают, чего хотят. Другие понятия не имеют, но с благодарностью принимают предложение. А еще есть нерешительные, не зная, какой категории принадлежит Симон. Симон уже ждал под дверью. Во всяком случае, я узнала его кудряшки. Остальное мне было не видно. Это должно навести меня на мысли, Или у меня просто чертовски хорошая память на прическе? «О, думаю, он уже здесь», — сказала я, отметив участившееся сердцебиение. «Наверняка от кофеина. Во всяком случае, я попыталась себя в этом убедить». «Который на 9 часов?» Я не была до конца уверена, поэтому, поставив чашку, пошла к двери. Когда парень повернул голову, и мне через стекло стал виден его профиль, сомнений не осталось. «Да, он здесь». Я посмотрела на большие часы над дверью. Симон пришел на 13 минут раньше. Это хорошо. Люблю пунктуальных, потому что сама всегда прихожу заранее, и время ожидания сокращается, если мой визави тоже появляется раньше назначенного. «Впустить его?» Я вопросительно посмотрела через плечо на Басти. «Ты готова? Тогда впускай». Поскольку все мои принадлежности, блокнот и простой карандаш были у меня в сумке, держать клиента на улице не имело смысла. К тому же дождь все еще моросил. Даже если входная дверь под крышей, а Симон, видимо, из морозостойких. Потому что он опять пришел без куртки, но на этот раз надел лонгслив. Я остановилась перед дверью и постучала в стекло. Симон обернулся и, увидев меня, улыбнулся. Я сразу обратила внимание на синяк у него на щеке. Но этот парень был красив даже с кровоподтёком. Интересно, он налетел на дверь или подрался? Последнее как-то не соответствовало впечатлению, которое у меня создалось. Хотя какое-то время я думала, что он идиот. «Привет, я немного рано». Он изобразил на лице извинения, когда я открыла ему дверь. «Лучше раньше, чем позже. Просто начнем поскорее». В комнате, которую мы используем для консультаций, я предложила Симону стул возле письменного стола. Там еще стоит диванчик, но за столом мне было комфортнее. «Я тебе предлагаю для начала показать тату, которую ты хочешь закрыть». Начала я, выдрузив свой шопер на темную деревянную столешницу. Пока я рылась в его глубинах в поисках блокнота, Симон уже снял лонгслив. Я увидела это, когда, вытащив блокнот, подняла взгляд. Однако он закрывал грудь тканью, словно защитной броней. Эта стеснительность меня развеселила и умилила. Но я не высказала ни того, ни другого. Я просто выжидала, подняв бровь. «У тебя в глазах случайно не рентгеновские лучи?» — спросил он, состроив гримасу. Я помотала головой. «Иначе я не просила бы тебя раздеться». Я указала на его кулак, которым он прижимал к груди темную ткань, словно от этого зависела его жизнь. «Рентген или не рентген? Разница небольшая, а?» Он почесал свободной рукой затылок. «Блин, должен признать, в этом есть смысл». Его губы тронула усмешка. «На счёт три?» — спросила я, пряча улыбку. «Окей, раз». Начал он. «Два». «Два с четвертью?» — продолжил он, и мы оба захохотали. «Ну ладно», — кивнула я, приняв его игру. «Два с половиной». Так и не начав обратного отсчета, Симон без предупреждения уронил лонгслив на пол, обнажив, наверное, самую идиотскую тату, которую когда-либо доводилось видеть в ANK Innovation. Оно и к лучшему. Иначе мне было бы чертовски трудно оторвать взгляд от его рельефной груди и кубиков на животе. Теперь я поняла, почему Басти упомянул скорую помощь и назвал тату придурочным. «Всё так плохо?» Вопрос Симона заставил меня предположить, что мои мысли отражались у меня на лице. Откашлившись, я быстро собралась и слегка наклонила голову на бок. «Может быть, с другого ракурса вид не будет таким ужасным?» Чёрт, врать не получалось. Эта татуировка выглядит почти как рана. К тому же Симон не пришел бы к нам набивать кавер-ап, если бы сам не понимал этого. То есть я могла сказать правду. «Честно говоря, да. Неудавшийся единорог?» Я еще больше склонила голову. «По имени Кики. Или что там наколото в сердечке сверху?» «Господи!» Я подавила возглас ужаса, когда до меня дошло, что это, собственно, такое. Это любовное тату. А Кики, вероятно, его бывшая девушка. Не то чтобы я была против любовных татуировок, но вот это просто надругательство. И над искусством тату, и над женщиной, имя которой Симон увековечил у себя на груди. «Что? Нет!» Он энергично затряс головой и посмотрел на свою грудь, ткнув пальцем в единорога. «Это не единорог. Это, памятник. Да, памятник типу, который, будучи в изрядном подпитии на одной вечеринке, согласился, пожалуй, на самый тупой спор в его жизни». Он охмыльнулся, и лицо залила краска стыда. Ну, ясно». Качая головой, я наткнулась на его сконфуженный взгляд. И до меня дошло, почему в пятницу он так себя вел. Мужчине, ему легче было бы открыться. Что ж, где-то я могу это понять. Ага, и теперь я должна снести этот исторический памятник единорогости. Да уж, пожалуйста. Тихо смеясь, ответил Симон, и я кивнула. Хотя бы я его лучше не сносил, а перестроил. Понимаю. Я достала из-за уха карандаш, придвинула стул на колесиках и подняла сиденье так, чтобы быть Симоном на одном уровне. Или примерно на одном. Он действительно высокий. «И какие у тебя есть идеи насчет изображения?» — спросила я. Он не успел ничего сказать, потому что в кармане его штанов зазвучала акустическая версия трека «Fix You» от Coldplay. Симон тихонько застонал. «Сори, это мама, я отвечу». И вытащил телефон. Это означало лишь, что мелодия одной из самых красивых из известных мне песен он привязал к номеру матери. Я эту вещь знаю наизусть, слушала ее несколько лет подряд на повторе, мечтая, чтобы кто-нибудь был в этот момент рядом. Кто-то, кто просто меня обнимет, будет держать возле себя крепко и долго, пока все разбитое во мне снова не станет целым. Со временем я поняла, что совсем должна справиться сама, хотя и не представляла, как. И смогу ли я вообще когда-нибудь почувствовать себя целой? Возможно, все раны и шрамы, оставленные жизнью, нужно принять и сделать частью себя. «Привет, мам. Что такое?» — ответил Симон. Из трубки до меня донесся голос его мамы. Поскольку подслушивать мне не хотелось, я отвернулась, раскрыла блокнот и стала набрасывать рисунок, прокручивая варианты покрытия старой татуировки. «Нет, мы это больше не обсуждали. Я тогда завтра пойду в университет, помогу папе». Потом снова говорила мама, а он слушал. «Нет, я не прогуливаю. Последняя лекция до трех». Хотя я и старалась концентрироваться на рисунке, но не слышать не могла. Мать спросила его, что приготовить. «Я могу себе просто бутерброд сделать. Не надо ничего специально готовить и ждать меня». Меня охватило сложное чувство, смесь боли и зависти, потому что в моей жизни таких разговоров больше нет. Уже 10 лет как. Меня подмывало посоветовать Симону как можно чаще заглядывать к маме, потому что никогда не знаешь, который раз будет последним. «До завтра. Я тебя тоже, мам». Промолвил он чуть тише, и моя ревность усилилась, а боль стала еще острее. Я длинно выдохнула, даже не заметив, что последние секунды сидела, задержав дыхание. «Сори, я снова здесь». Симон нажал отбой и положил телефон в карман. «Так на чем мы остановились?» Я попыталась заставить свой рот произносить слова, но от воспоминания о маме у меня перехватило горло. «Господи, что со мной творится?» И Симон, похоже, думает то же самое. «Эй, ты в порядке, Алиса?»